Он ловил Надю, сжимал ей крепко руку, а однажды, поймав ее, неловко поцеловал в щеку. Сестра Нади видела это, потому что она в это время тоже убегала от кого-то и, остановившись, чтобы спрятаться, увидела все это из-за кустов сирени. «Может, вчера она еще была жива?» — говорила сестра Надежды Павловны, выламывая руки. «Если бы мы вчера зашли!» «Нет, по всему видно, что это уже дня два как случилось», — сказал Федоркин, хотя сам он в этом не был уверен. Он вышел из квартиры Надежды Павловны и стал приглашать высокую полную даму зайти в квартиру хотя бы на минуту, чтобы тоже удостовериться, а то суд наедет, отвечай-ка, еще раз подумал Федоркин. Он боялся, что его теперь будут таскать в милицию или в какие-нибудь другие судебные органы, но дама ни за что не хотела заходить. Она была одета в шелковый голубой ватный капот, словно она только что вышла из ванны, и стояла между дверью квартиры Надежды Павловны и своей дверью, приоткрытой, так что чем больше уговаривал ее Федоркин зайти, тем дальше она отступала от двери покойной Надежды Павловны и ближе подвигалась к своей. «Нет-нет, я не могу, прошу вас», — говорила она, стоя уже на пороге своей двери. Маленькая лифтерша очутилась тоже где-то внизу на лестнице и не собиралась подниматься. «Может быть, ты зайдешь?» — сказал Федоркин, обращаясь к жене, тоже выглядывавшей из-за полуоткрытой двери. «Нет, ни за что!» — сказала она. «Ты же знаешь, что я боюсь!» Впрочем, они с женой одна семья, так что, если дело дойдет до судебных органов, это будет рассматриваться как семейный сговор. Юрий Андрианович прихватил с собой ломик, аккуратно стал спускаться по лестнице. Федоркин тоже вернулся к себе в квартиру и закрыл дверь. Из квартиры Надежды Павловны доносились всхлипывания ее сестры. За дверью снова послышались шаги и голоса. Федоркины посмотрели в глазок. Пришли домоуправ, бухгалтерша домоуправления, еще кто-то. «Надо милицию вызвать», — говорил домоуправ. И у Федоркина сердце опять провалилось куда-то. Так он и предполагал. Теперь его будут тягать. Домоуправ был небольшого роста, плотный, почти без шеи. Свой туго набитый портфель он всегда носил под мышкой, отчего одно плечо его было приподнято, и он чем-то был похож на бюрократа, какими их обычно изображают в театре сатир. Но сейчас он был без портфеля. «А, по-моему, надо вызвать скорую для освидетельствования», — сказала бухгалтерша, голубоглазая блондинка с лисьим лицом. «Тогда уж лучше судебно-медицинскую экспертизу», — сказал домоуправ. Федоркин прильнул к глазку, оттеснив Руту. Домоуправ, бухгалтерша и еще кто-то, кажется, это была какая-то лифтерша, только не карлица, зашли в старухину квартиру. Это было уже легче, потому что они тоже, в случае чего-нибудь, будут свидетелями. Хотя все-таки он, Федоркин, был первым, и поэтому основная тяжесть обвинения ляжет на него. Чтобы отвлечься, Федоркин снова сел за кроссворд, но ни одно слово не вписывалось в предначертанные ему размеры. И вдобавок Рута гремела на кухне кастрюлями, так что Федоркину казалось, что этот шум мешает ему решать кроссворд. «Нельзя ли потише?» — крикнул он жене, но в это время снова раздался звонок, и Федоркины с бьющимися сердцами пошли открывать. На пороге стоял сам домоуправ. Без портфеля, у него был какой-то домашний вид, и вся важность его куда-то улетучилась. «Проходите, пожалуйста», — засуетилась Рута. Вообще же она считала, что домоуправ и бухгалтерша состоят в каком-то темном сговоре и проделывают какие-то махинации. Но домоуправ не вошел, а остановился в дверях, опершись спиной о дверной косяк, словно он расположен был вести какую-то длинную и неопределенную беседу. В квартире Надежды Павловны слышались чьи-то голоса. Может быть, это уже приехала милиция, а может быть, скорая помощь или судебная медицина. «Вы там ведь были и видели?» – сказал домоуправ, показав головой в сторону квартиры Надежды Павловны и обращаясь к Федоркину. «Как вы думаете, давно это произошло?» «Ну, я не знаю точно», – пробормотал Федоркин. «Может быть, день, может быть, два. В общем, трудно сказать». Он стоял так, чтобы заслонить от домоуправа дверь в комнату матери. Ему вдруг пришла мысль, что мать может пожаловаться домоуправу, что с ней плохо обращаются. Рута ушла на кухню. Федоркин остался один на один с управдомом. «У нас уже освободилось таким образом две квартиры. Это третья», — сказал управдом, и неясно было, печалит ли его это обстоятельство или ставит в какое-то затруднительное положение. «Да, не говорите», — сказал Федоркин, чтобы что-нибудь сказать. «Такой контингент в нашем доме», — бормотал он. «Да, да, да», — неопределенно говорил домоуправ. Рута, извиняясь и снова приглашая домоуправа зайти в квартиру, прошла мимо них, одетая в пальто. Ей нужно было за покупками. «Там полно тараканов», — сказал домоуправ, тоже как-то неопределенно, словно из этого ничего не следовало. «Вы видели?» — задохнулась Рута, еще не успевшая спуститься вниз и обернувшись к домоуправу. «Теперь пойдет по всему дому. Я уже сама видела одного на лестнице. И у нас полно, и у соседки появились. Теперь это уже все». Она говорила так, словно все это давно было известно, но пусть теперь убедятся начальство и, между прочим, Федоркин, и в ее глазах даже зажглись торжествующие огоньки. После обеда она нещадно била тараканов, даже мухобойкой, и в каждом ее ударе чувствовалось скромное торжество победителя. «Чертова старуха развела тараканов», — вторил в такт ударом жены Федоркин и тоже гонялся за ними. Вполне возможно, что эти тараканы накануне ползали по телу мертвой старухи, а теперь бегают у них и даже, наверное, забираются в пищу. Он так увлекся битьем тараканов, что даже забыл задернуть занавес на окне в комнате матери. И Софья Дмитриевна, сидя в кресле, смотрела на белеющий снегом откос, по которому съезжали на санях дети, на зажигающиеся огни в окнах соседних домов и на покрытые снегом крыши, и видела себя гимназисткой на коньках с туго зашнурованными ботинками и вспоминала, как она приходила домой в морозные дни, и мать снимала с нее башлык и целовала ее в обе щеки, а на столе уже кипел самовар, и отец, путейский инженер, выходил к чаю, всегда подобранный, в форме, сухонький, с колючими усами, которыми он щекотал Соню, когда целовал ее. Мать наливала чай, ему первому, а потом уже Соне, а потом она вспомнила, что когда у нее родился сын, то первое, о чем она подумала и сказала, было то, что ему придется идти на войну. Но когда началась война, Диме было еще только 10 лет. Но на войне погиб ее муж, кадровый военный, полковник, и ей выплачивали большую пенсию за него и дали квартиру в этом доме. А когда Дима женился, невестка первое время целовала ее в щеку и даже называла ее киса и гладила ее по голове. Но постепенно все изменилось, и Рута ее теперь вообще никак не называла и молча приносила ей еду и ставила на столик перед ее креслом, но почему-то без салфетки. И чай был остывший, и из кухни она все чаще слышала слова «больница» и «инвалидный дом», а потом срывающийся на какой-то дискант крик сына и такой же крик и плач невестки. А потом там что-то падало и разбивалось, и после этого сын заходил к ней в комнату с особенно отчужденным лицом. А сейчас она слышала щелканье мухобойки и возгласы сына, чертова старуха, и ей казалось, что это относится к ней. За окном было уже почти темно. «Который час, Дима?» — спросила она у сына, когда он зашел к ней в комнату, чтобы задернуть занавес и зажечь свет. «Без 27. Ты что, не видишь?» — с раздражением сказал он ей, хотя знал, что она не видит. А где-то там, за окном, продолжалась своя жизнь. Дети возвращались домой к ужину, в окнах зажигались огни, и она опять видела себя гимназисткой на катке, легко кружащейся под звуки вальса «Дунайские волны». Когда Федоркин возвращался с вечерней прогулки, на двери старухи висела все еще пришпиленная записка с надписью сестры «Надя, когда придешь, позвони Пете, Полина». А почтовый ящик ее был переполнен, хотя возле двери газет уже не было. Он наклонился к щели и понюхал. Мочой пахло меньше. На следующий день записки уже не было, но на двери квартиры появилась белая бумажная лента, переходившая на дверной косяк с красными штампами домоуправления. Почту, однако, продолжали носить, и газеты, и журналы торчали теперь из ящика в разные стороны и даже валялись на полу. «Чертовы почтальоны не видят?» – проворчал Федоркин, взял четвертушку бумаги и написал крупными буквами. «Адресат умер. Квартира опечатана». Прикрепил ее к почтовому ящику Надежды Павловны. 1 марта 1978 года.